До свидания. До свидания. Виктор открыл дверь, выпустил Филиппа и припал к глазку. Филипп звонил в квартиру Людмилы Ивановны. «Настырный гад», — подумал Виктор и пнул стоявшую рядом банку из-под импортной краски. Когда раздался звонок, Людмила Ивановна была дома и, сидя перед телевизором, за большим круглым столом пила чай. Увидев незнакомого мужчину, спросила через дверь: «Вы к кому?» Мужчина вежливо ответил: «Откройте, пожалуйста. Я знакомый Наташи Лиевиной». «Иностранец, что ли, какой?» — подумала Людмила Ивановна, расслышав акцент, но дверь открыла. Филипп вошел, еще раз поздоровался и извинился, что беспокоит ее в выходной день. «Да у меня теперь все дни выходные», — сказала, смеясь, Людмила Ивановна. 12-й год на пенсии». «Так вы Наташин знакомый?» «Да. Позвольте мне представиться. Меня зовут Филипп Левек». «Иностранец, что ли?» «Я сразу поняла». «Да», — ответил Филипп, — «я француз». «Ну, ничего, что француз», — пошутила она. «А я Людмила Ивановна. Вы проходите, чего стоять-то? И плащ снимите, вот вешалка, дождь-то какой!» Филипп разделся. «Садитесь. Может, чаю выпьете?» «С удовольствием, спасибо», — сказал Филипп. «Только у меня нет ничего к чаю-то. Вот варенье сестра варила, прошлогоднее». Она достала из серванта большую парадную чашку с золотом, которую доставала только для особо почетных гостей, и пошла на кухню заварить свежий чай, потому что постеснялась налить ему тот, который пила сама. Филипп сел за стол и оглядел комнату. Его поразила крайняя бедность обстановки. «Вот», — сказала Людмила Ивановна, входя в комнату и держа в одной руке заварочный, расписанный красными цветами, а в другой — большой алюминиевый чайник с деревянной ручкой. «Чай будем пить». «Людмила Ивановна», — начал Филипп, — «если я правильно понял, вы знаете Наташу?» «Да как же не знать?» «Я в этом доме 40-го года. Еще деда ее застала. Конечно, знаю. Я как услышала, что они съезжают, так всю ночь не спала. Привыкла. Сколько лет вместе прожили. Почему они уехали?» «Почему уехали?» Людмила Ивановна, спохватившись, посмотрела на Филиппа. «А вы сами-то... кто ей приходитесь?» «Людмила Ивановна». Филипп понял, что от того, насколько он будет убедителен, зависит успех всего предприятия. «Я вам сейчас все объясню. Я познакомился с Наташей в Париже в начале мая». «А, в Париже, значит. Знаю, знаю. Вон она мне привезла, вот это!» Она показала на старый комод, на котором Филипп заметил какую-то французскую безделушку. «А еще кофточку теплую, в шифоньере висит». «Так вот», — продолжал Филипп, — «Наташа оставила мне свой адрес и телефон». Он достал из кармана записную книжку и показал Людмиле Ивановне страничку, на которой Наташиной рукой действительно были записаны ее координаты.